Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Кодекс Хёрта. Глава 1. 22 июля 2008 года. Пентагон, округ Арлингтон, Вашингтон, штат Вирджиния, США. На одной из стен лифта размещалось зеркало, в полный рост, от пола до потолка. В нем отражался рано поседевший мрачный мужик в строгом костюме. Морда, говорящий кирпич. Глаза, взгляд матерого мясника. Губы, не способные изобразить улыбку даже специально, только оскал голодного волчары. 15 лет работы в спецслужбах, хронический гастрит, начинающийся цирроз печени, легкие курильщика с полувековым стажем и куча всяких мелких прелестей в плане здоровья. И как вишенка на торте, тяжелый, словно 500-фунтовая бомба, характер. Джек Хёрт, позывной Уимблдон, 38 лет, 5 лет в Дельта 7 в ЦРУ. За штатского меня может принять только слепой. Лифт остановился. Непримечательный коридор Пентагона встречал президентской охраной. Настроение с отметки «паршивое» опустилось до отметки «нахер эту жизнь». В этом мире было не так много вещей, которые я любил. Музыку Баха, Исли оф Мантете, Рома Акхиарт и автомобили Порше. Было много вещей, которые я ненавидел. Американский автопром, негритянскую музыку, все с копом ЛГБТ, французов и все, что делалось руками французов и так далее, список был большим. Были вещи, которые меня бесили до безумия. Майкл Аутфайтер, 45-й президент Соединенных Государств Америки, меня бесил и раздражал. Педик, в прямом и самом плохом смысле, Жополис, в переносном смысле, далекий внук французского эмигранта. Да, то, что делалось хером француза, я не любил точно так же, как самих французов. Либерал, популист, экоактивист, воспользовавшийся повесткой в своей предвыборной кампании и полностью продавший свою задницу нашему американскому достоянию, большой ГГС. Генерал Моторс, генерал Елицтриц и Стандарт Ойл. Не скажу, что прошлые президенты не продавались транснациональным корпорациям, но они соблюдали хоть какие-то рамки приличия. Танец со шлюхой-наркоманкой из самого дешевого притона в Бостоне вызывал у меня меньше омерзения, чем перспектива общения с Майки. Из-за спин охраны вышла полноватая женщина в безвкусном деловом костюме. «Хёрт, за мной», — бросила она вместо приветствия. Настроение пробило очередное дно. Эллен Кильберг, председатель Совета национальной безопасности. Звучит громко, но на деле до недавнего времени — фалосоподобный рудимент без реальных полномочий. Сейчас, наиболее могущественный государственный орган, все еще фалосоподобный, но наделенный почти безграничными полномочиями. Сама Эллен, афроамериканка 43 лет, лесбиянка, расистка, лечившаяся наркоманка, успела сняться в двух паршивых фильмах для взрослых в молодости. После реабилитации стала активисткой ЛГБТ и феминисток, но быстро поняла, что носить на голове вагиношапочку и махать радужными флагами бессмысленно и не приносит дивидендов. Переобулась, оседлав волну повесточки, и благодаря ей всплыла в гадюшнике под названием «Большая политика». В моем личном рейтинге людей, заслуживших выстрел из Ремингтон 870 в задницу, стоит на десяток позиций ниже Майки. Да, она лучше как человек, чем аутфайтер, но в сортах дерьма предоставим разбираться навозным мухам. Мы все еще шли по тому непримечательному коридору. Охрана осталась на месте. Это я предложила твою кандидатуру. Цени, бросила Кильберг. Вакансия на очистку авгеевых конюшен. В гробу я видал такие подарки, проворчал я, а сам думал. Кильберг, набитая дура, что сейчас в политике прискорбно нормальное явление. Она отлично умеет крутиться в этом гадюшнике, но некоторых банальных вещей в упор не понимает, потому что они находятся вне ее узкого девственного мировоззрения. По понятиям этой дамы нужно вовремя намекнуть продвигаемому человеку, что именно ты его продвинул, чтобы потом получать профит и стричь дивиденды. Поэтому она изображает такую лояльность. В душе, почти наверняка, от самой необходимости разговаривать с белым гетеросексуальным мужиком, от которого за милю пахнет тестостероном, полыхает так, что можно растопить весь снег на Аляске, но молчит. По своей воле меня она привлечь не могла, но привлекла. Обмана не подозреваю, она слишком тупа, чтобы додуматься до такого хода, да и прямого профита нет, а без этого болотные слизни, вроде нее, и пальцем не пошевелят. Это значит только одно, кому-то нужно срочно решать проблемы, очень срочно, настолько, что даже этим бодипозитивным мизандриням, которым феминизм заменяет мозги, стала очевидна необходимость найти настоящего кризис-менеджера. Не просто кто-то, на кого можно будет спихнуть все дерьмо, а кто-то, кто реально способен это дерьмо расчистить. «Потом спасибо скажешь», — поставила точку Эллин. «Я, наверное, начинаю понимать, на что именно меня подписывают. И от этого становится еще грустнее». 10 апреля 2008 года. Инцидент в маленьком городке Грин-Ривер. Мальчик по имени Дэвид, 12 лет, белый, обрел паранормальные способности. 11 трупов, полсотни пострадавших. 11 мая 2008 года. Инцидент в Хэмпшире. Девочка по имени Элис, 14 лет, белая, потомок немецких иммигрантов в пятом поколении, обрела паранормальные способности. 119 трупов, пара сотен пострадавших. Живая иллюстрация к книге Карри, 23 июня 2008 года. Инцидент в Нью-Йорке. Мальчик Сэм, 14 лет, черный, бабушка приехала вместе с его на тот момент маленькой матерью из ЮАР, обрел паранормальные способности. Трупов нет, пострадавшие исчисляются несколькими десятками тысяч. Прогрессивная пресса уже успела окрестить Элис жертвой деспотичных родителей, Сэма жертвой расистов-одноклассников, а Дэвида маленьким ублюдком, заслуживающим электрического стула. И плевать, что Дэвид как раз причинил меньше всего ущерба, это уже сущие мелочи. Проблема была в том, что мир разделился на «до» и «после». Ящик Пандоры открыт, первые трое носителей суперспособностей заявили о себе. По имевшейся у меня информации, Элис способна применять телекинез или некий его аналог. Дэвид практически неуязвим и силен, а Сэм способен метать молнии. Проблема в самом их существовании. Люди с паранормальными способностями существуют. И пожелай тот же Дэвид взять штурмом Белый дом, совсем не факт, что УС сумеет его остановить. По этой, очевидно, причине президент гостил в Пентагоне. Причем у этой троицы, скажем так, очевидные способности. А если появится какой-нибудь человек-невидимка, я, обладая такой способностью, могу опрокинуть федеральное правительство за несколько часов, и никто не сможет меня остановить. Это из-за инцидентов. Рада, что в тебе не ошиблась, улыбнулась Кильберг, продолжая отыгрывать свою роль. Мы, наконец, дошли до кабинета. Поправка, гостевой комнаты. Пара кожаных диванов, пара кресел того же фасона, стол, бар, мини-кухня. Состав участников только подтвердил мои опасения. Майки развалился на диване и потягивал прозрачную желтоватую жидкость, вызвавшую у меня навязчивые ассоциации. На кресле расположился Алан Ланрак, директор ЦРУ. Белый 40-летний мужчина, расист, жадная мразь и педофил с комплексом мессии. Морда не сильно отличалась от моей, разве что постарше. В отдельном кресле Мари Элис, директор национальной разведки. Белая 37-летняя женщина-трансгендер. Как ни странно, должность занимает не только благодаря квотам на трансгендеров. Страшная, как атомная война, злобная, как медоед, хитрозадая змеюка. Последним в комнате был мистер Смит, кретин, перечитавший бульварных романов и возомнивший, что реально сможет скрывать свою личность. Настоящее имя – Пирс Хаммонд, потомок польских иммигрантов, финансист и финансовый консультант при президенте. Не хватает только вице-президента, еще одной злобной стервы, в чьи достоинства можно было записать расизм, членство в ККК, образ почти святой монашки, легко сочетающийся с увлечением БДСМ. Она бы отлично вписалась, но вроде как сейчас лечилась от очередной гадости, подцепленной с нового сомнительного любовника. И это высший эшелон власти, первые люди государственного аппарата, вместе способные принять любое решение и воплотить его в жизнь, мы обречены. При нашем Скильберг появлении Майки сел на диване, да и остальные тоже привели себя в подобающий вид. Мистер Хёрд, президент встал и протянул мне руку для пожатия. Мистер президент, я даже не попытался выразить и малейшего почтения. Господа и дамы, Элина Парус Мари скривились. Какие же молодцы, эти современные псевдофеминистки. Придумали идиотские правила, просто нарушая которые можно доводить их до исступления, а всего-то достаточно не применять их гендерно-нейтральные местоимения. Присаживайтесь, мистер Хёрд. Майки тем временем указал на кресло. Коллективным решением мы выбрали вас для выполнения задачи первостепенной важности. Задачи, от которой зависит национальная безопасность. Распинаться он мог долго, ораторским искусством овладел на все 100, да только я не желал и минуты лишней проводить в такой компании. Инциденты с паранормальными способностями, перехожу сразу к делу, и необходимость на эти инциденты реагировать. Майки воодушевился. Очень хорошо, что вы это понимаете. Нами было принято коллективное решение создать специальную службу, в чьи задачи будет входить контроль и сдерживание этих мутантов. Насчет последнего он не был уверен и обратился вопросительным взглядом к Мари. Исследования еще продолжаются, мистер президент, но это точно не мутанты, отрезало, или все же отрезал. Понятно, что реально отрезал, но в обращении, да, чертовы лктшники. Но смысл мистер Хёрд уловил верно, продолжил Майки. У нас должен быть инструмент контроля и регулирования подобных инцидентов. Самое обидное, что говорит он верные вещи. Инструмент действительно должен быть. Я правильно понимаю, что вы предлагаете мне создать и возглавить эту структуру? Спросил я прямо. Аутфайтер слегка помедлил, но кивнул твердо. Да, именно так. Это огромная ответственность не только за Америку, но и за все человечество. Важность подобной задачи невозможно переоценить. Он был прав куда больше, чем сам осознавал. Я тоже не мог видеть всей возможной опасности будущих людей со сверхспособностями. Мы знаем пока только о трех, но там, где есть три, будут и три сотни. Вопрос только во времени. И я мог бы умыть руки, не совать голову в вымазанную дегтем петлю, съехать с перспективы тянуть в одно лицо потенциальную войну с суперзлодеями всех мастей, но с сожалением должен был признать, что не знаю никого, кому бы я мог доверить подобную задачу, а значит, нужно впрягаться самому и никак иначе. Я понял, мистер президент, сделаю все необходимое, чтобы Америка могла спать спокойно. Глава 2. 22 июля 2008 года. Пентагон, округ Арлингтон, Вашингтон, штат Вирджиния, США. Двери за спиной закрылись. Гостевая парковка Пентагона была забита машинами до крайней степени. Где-то в глубине своей измученной души я даже сожалел, что не являюсь счастливым владельцем какой-нибудь Spark, Fiat 500, Fusion или Imny на худой конец. Подавив малодушие, вытащил из кармана пачку сигарет, закурил. После получения моего формального согласия начался торг, и как бы мне не хотелось как можно быстрее покинуть общество извращенцев всех мастей, требовалось отстоять ключевые моменты. Первый вопрос, самый простой и решенный, походя без обсуждения. Я сказал, что мне нужны неограниченные полномочия. Майки махнул рукой, соглашаясь предоставить мне высший уровень, причем без всяких формальных и неформальных ограничений. Даже обидно, что наспех заготовленная аргументация не потребовалась. Однако собравшиеся не были клиническими идиотами, и сами хорошо понимали, если некто, со способностями той же Элис, но мечтающий стать суперзлодеем, объявится где-нибудь в окрестностях Вашингтона, сама возможность по первому звонку прислать туда эскадрилью бородавочников и разбомбить все к чертям собачьим становится насущной необходимостью. Президент был даже столь любезен, что обозначил позицию начальства. «Я смогу по своему желанию применить тактическую ядерную ракету, без согласования и дополнительной мороки. После буду очень долго отчитываться, зачем и по кому я ее применил, а также доказывать целесообразность действия. Но такая мелочь, как мгновенное подчинение мне или моим прямым исполнителям любых полицейских, армейских и прочих подразделений даже не обсуждалось. Хотя мысленно я и планировал добиваться чего-то подобного, когда оно на меня свалилось, натурально вспотела задница. Второй момент тоже обговорили быстро. Финансирование. Здесь все было просто. До миллиарда долларов в год я мог выгребать из бюджета без согласования. Дальше, требовалось хотя бы формальное объяснение, а зачем мне нужны такие суммы. Но в этом вопросе не было ничего экстраординарного. Мне потребуется база, транспорт, оборудование, амуниция, ну и люди. Оспаривать необходимость все это как-то оплачивать будет только идиот. А еще присутствующие понимали, что в случае ограничения финансирования я могу начать искать самостоятельные пути заработка, а затем и вовсе соскочить с госфинансирования и стать независимым. Так что мистер Смит продавил запрет на поиски способов самообеспечения и вообще ограничения на объемы финансовых транзакций. Даже пункт с отчетами и докладами прошли быстро. Я сразу стоял на максимальной независимости, вытекающей из первого пункта, а также необходимости соблюдать секретность, если оно потребуется. На домной оставались только президент, вице-президент и глава национальной разведки. И то перед этими тремя я только должен отчитываться о проделанной работе, не являясь шавкой на коротком поводке, готовой выполнить команду апорт по первому окрику. Причина такой лояльности проста – моя полная финансовая зависимость. К тому же инцидент Целис показал, насколько беспомощными оказались все имеющиеся службы в подобной ситуации. Да все три инцидента это показали. Во всех трех случаях ситуация разрешилась по инициативе самого объекта. Обремененные властью люди хотели иного. А вот создавать свою службу на базе ресурсов ЦРУ я отказался наотрез. Мне потребуются свои научные и инженерные отделы, изучение паранормальных способностей и создание оборудования для взаимодействия с ними. Да, но работать с ресурсами родного управления, зная, как оттуда течет, с тем же успехом можно было создать открытое акционерное общество и приглашать всех желающих на бесплатные экскурсии. Нет, у меня были свои планы. К тому же размах, масштаб и осознание того, сколько людей в будущем будет вовлечено в эту структуру, если появится тенденция с ростом наделенных сверхспособностями. Очень скоро моя структура попросту перерастет все имеющиеся службы, и по численности станет третьей после армии и полиции, а по важности – первой. Цайн неприветливо мигнул сигнализацией. В салоне стоял легкий запах табака с привкусом освежителя воздуха. Я уже знал, кому буду звонить, но не спешил. В таких вопросах спешка неуместна. Сначала стоило взвесить все за и против. Поэтому я завел автомобиль и занялся опасным маневрированием. Проклятую стоянку я покидал, зарекаясь соваться сюда снова, как минимум, на своей машине. Достав телефон, по памяти набрал номер. «Слушаю», после двух гудков отозвался женский голос. «Виктория, это Уимблдон. Подтверди мой доступ». «Привет, Джек. Сейчас, до меня донесся стук клавиш». Виктория неприлично присвистнула. «Мне нужно подтверждение». «Джек», в голосе появились нотки извинения. «Протокол есть протокол, соглашаюсь я, а затем называю заученный наизусть одноразовый пароль, выданный Ланраком. Подтверждение получено, боги. Мне обращаться к вам, мистер Хёрд?» – спросила женщина. «Не могу ее винить за такие вопросы. Сейчас в покинутом мной кабинете заканчивали формальное назначение меня на должность, по сути, равную президентской. Это был бы великолепный карьерный взлет». Да и что там говорить, само это назначение было самым жирным признанием моих заслуг и талантов, но дамоклов меч, занесенный над моей седой головой, не давал даже подумать о позитивных сторонах. 12 подвигов Геракла в сравнении с тем, что повесили на меня, выглядели стрижкой газона в субботнее утро. Да, привыкай, и слушай задачу. Адрес квартиры, что я снял, есть в базе. Мне нужна подборка комиксов. Поморщился, представив, как это звучит, за последние 30 лет, хештеги, становление героя, спецслужбы правительства, смерть героя, я еще пожалею об этом, но нужно с чего-то начинать, Виктория словила ступор, но быстро справилась с собой, время, все, что сможете собрать к 10 часам вечера, остальное я заберу позже, поняла, приоритет, высший, осторожно уточнила Виктория, вот, ты уже привыкаешь. «Спасибо», и я повесил трубку. Я не боялся делать такие запросы открыто, в ближайшие недели очень много людей будут повторять мой путь, если еще не начали. Чтобы там кто не думал о комиксах, но увлеченные своим делом люди, то есть в большинстве своем предельно мотивированные, ломали голову над тем, как мог бы быть устроен мир супергероев, какие у них бывают проблемы, все возможные источники угроз, что смог придумать избранный человеческий разум, перечислен в этих книжках с картинками. И на данный момент это была единственная опора, с которой я мог начинать вдумчивый анализ стоявшей передо мной задачи. Вечер я встречал в своей квартире. Старое потертое кресло, низкий чайный столик, пара бутылок Акхиарт, блок сигарет и большая тарелка фисташек. Обычно я не запиваю ром, но сегодня мне нужно подумать. Нужно очень многое обдумать, взвесить, прикинуть и совершить прочие аналитические манипуляции, а еще очень много прочитать. В прихожей стояло 8 коробок с комиксами. Виктория ответственно подошла к своим обязанностям, подобрав хороших исполнителей. Надо будет перевести ее к себе, секретаршей. На маленький столик лег первый комикс из коробки. Я отпил рома и приступил к чтению. Слона нужно есть по частям, сложную задачу разбивать на простые. Пункт 1. Причина появления объектов. Буду применять это слово, пока не прояснится природа их способностей. Итак, причина появления объектов неизвестна. Прямо сейчас не представляется возможным причину установить. Поэтому надо обозначить область разброса. Самое простое объяснение – генные мутации, не проходит логической проверки. Слишком разные способности, слишком резкое появление. Мутации происходили бы постепенно, растянутые на поколения. Но, допустим, сработал закон диалектики с переходом количественных изменений в качественные. Предпосылки для появления способностей были, после чего некий внешний фактор стал триггером проявления. Тогда каждый человек – потенциальный носитель способностей. Плюсы. Появление способностей случайно, за ними не стоит воли разумного существа с неизвестными мотивами. Минусы. Несколько тысяч объектов со способностями уровня Элис – это конец человеческой цивилизации. От теории эволюции перейдем к креационистской теории. Объекты были созданы Богом или неким аналогом. В Бога, да простят меня мои родители-католики, я не верую. Модифицируем теорию. На орбите висит космический корабль, скрытый от всех наших приборов наблюдения, а его экипаж способен превращать людей в объекты. Космический корабль можно заменить другим измерением. Объяснение, мягко говоря, дерьмовое. Не в смысле правдоподобности, с этим как раз все отлично. Развитая цивилизация с технологиями, многократно превосходящими человеческие, на такие фокусы способна. Плоха она перспективами для человечества, потому что подразумевает злую волю источника способностей. Доброй волей там и не пахнет, по доброй воле идут на мирные переговоры. Таким образом, появляется первая ось координат, где на одном полюсе случайность, а на другом воля конкретного существа или существ. Вторая ось выстраивается по другому критерию. Являются объекты самоцелью, или это лишь побочный эффект? Выстраивается координатная плоскость, от условного минус 1 по обеим координатам до 1. Минус 1 и минус 1 – это случайные генные мутации случайно создали людей со сверхспособностями. Или аномалии в каком-нибудь другом измерении случайно повлияли на людей в нашем. Когда у нас появится больше данных, в случае если результаты исследований будут склоняться именно к этому значению, действия достаточно просты. В первую очередь, адаптировать появляющиеся объекты в общество, одновременно адаптируя общество к объектам. Минус 1 и 0. Все еще случайные мутации, но являются они уже промежуточной целью для чего-то большего. Или влияние другого измерения, самим своим контактом с нашим миром, производящим перестройку реальности. Действие, поиск источника изменения и оценка дальнейших перспектив. Представляет ли это явление угрозу для человечества или нет? Адаптация становится второстепенной задачей. Минус 1 и 1, сложно представить, но снова некие мутации, которые и являются самоцелью. Тогда нужно понять, в чем эта цель состоит, к чему эти самые мутации нас готовят. 0 и минус 1, что-то вроде. Существа из другого измерения проникают в наш мир, но существуют по другим законам реальности, и при взаимодействии с людьми вместо общения наделяют нас сверхспособностями. Они такого не замышляли, ставили другую цель. Тогда наша задача – установить истинную причину явления и минимизировать последствия, или же развить их, для получения большего количества объектов, контролируемо, без хаоса. 0 и 1 – эти же существа из другого измерения намеренно меняют нас, чтобы мы могли общаться с ними, к примеру. 1 и минус 1, существа из другого измерения готовят вторжение в наш мир, но им нужны маяки, чтобы навести свои порталы. Объекты являются этими маяками. Как ни прискорбно, но в таком случае нам придется уничтожать объекты, если у нас не будет иной защиты от потенциального вторжения. 1 и 0, люди выступают в роли подопытных крыс, на которых ставят эксперимент, наблюдая, что мы будем делать, как встраивать объекты в свое общество, или нечто вроде ритуала взросления для вхождения в галактическое сообщество. В таком случае адаптация объектов становится самоцелью. 1 и 1, внеземная цивилизация готовит из людей суперсолдат, чтобы использовать их в своих целях. Наши действия зависят от степени сговорчивости пришельцев, начиная с договора и добровольной работы наемниками и заканчивая войной за выживание и независимость. Отложил карандаш, закурил, налил ром в бокал. Моя задача – учесть все эти возможные варианты. Учесть и быть к ним готовым. Глава 3. 23 июля 2008 года. Дейл Сити, штат Вирджиния, США. Рассвело. Впрочем, солнце я бы не увидел при всем желании. Серое, затянутое тучами небо накрыло город непрозрачным куполом. Голова после ночного марафона немного болела, но большую часть материалов посмотреть я успел. Достал обезболивающее, запил остатками рома. Настоящая работа еще не началась, а я уже глушу головную боль таблетками и алкоголем. Почему именно эта мысль вызвала у меня сомнения в правильности выбранного направления? Достаю телефон. Книга контактов в нем девственна, как римская монашка. Все номера хранятся у меня в голове. Много лет назад отец показал мне методику развития памяти, одну из самых простых. Я учил стихи, очень много стихов. Потом, в Дельте нас давали другие способы развития памяти. После перехода в ЦРУ я узнал еще о нескольких, выбрав для себя самые подходящие. Своего я добился, память великолепная. Скверный характер и злопамятность пошли в комплекте. Обычный, на первый взгляд, номер для разнообразия не имел никакого отношения к государственным структурам и спецслужбам. Пришлось ждать десяток длинных гудков, прежде чем девичий голос, мгновенно рождающий в голове образ невысокой вчерашней студентки с большими немного наивными глазами, буквально утром впервые надевший офисный костюм, ответил мне: «Слушаю вас, Джек Хёрд, у меня срочное дело к Алексу». Траск давал этот номер только друзьям, чтобы с ним можно было связаться в обход секретарши и официоза. «Насколько срочное?» – уточнила девушка. «Даже если он прямо сейчас делит кровать с 5 топовыми моделями из журнала Playboy, мое дело важнее». Секундная задержка, и девушка отвечает: «Минутку, я передам ему трубку». Вызов был поставлен на удержание. Алекс иногда строил из себя Тони Старка, использовал образ. Не могу не признать, в этом что-то было. Наглый, как страховой агент, дерзкий, как дешевый стендапер, и ушлый, как биржевой брокер, Траск обладал некоторым шармом. Только богатство подкачало, его Траск Холдинг лишь в этом году смог вытянуть своего хозяина 98-е место в списке Forbes. В оружейный сектор его не пустили, для медиабизнеса он был слишком белым и слишком гетеросексуальным, для госзаказов не хватало связей. Последнее было причиной нашего знакомства, но для парня, начавшего свой бизнес с продажи самодельных резиновых брелоков для ключей, нарезанных из старых покрышек, Алекс к своим 40 с хвостиком добился очень многого. Один такой брелок он таскал с собой, как талисман. На моей связке ключей висел такой же, знак дружбы. И сейчас он был именно тем, кто мне нужен. Был единственным, кто мне подходил. Джек, несмотря на раннее утро, голос бизнесмена был бодр. Как твое ничего? От твоей кислой морды зеркала еще трескаются, или ты, наконец-то, научился улыбаться? Нет в мире ничего более постоянного, чем твой скверный юмор, Алекс. Где ты сейчас? Стою в своей комнате, пока моя секретарша смотрит на мой пах, как бандерлоги на ка. А что? Срочное дело. Через 5 часов буду у тебя. Ты должен быть трезв, одет и свободен. Коротко обрисовал ему свои намерения. «Намекни хоть», — попросил Траск. «Я пару раз уже обращался к нему по делам управления, и мы, естественно, никогда не обсуждал детали по телефону. Ты хотел походить на Тони Старка?» Секунда потребовалась ему, чтобы сложить цепочку ассоциаций. Инциденты не были засекречены, слухи о людях со сверхспособностями ходили в народе. Учитывая, кто я, мои слова о Старке он очень быстро интерпретировал в правильном ключе. «Черт, это самое возбуждающее, что я слышал в своей жизни. У меня такой эрекции не было даже во время. Жди, скоро приеду», — оборвал я Алекса. «И попытайся не нарваться на обвинения в харассменте, бегая по своему особняку с эрегированным членом». Дальше был 10-минутный душ, на завтрак времени не оставалось. Быстрая поездка до аэропорта. Свой Порше я оставил на спецстоянке. Мне выделили пилота и курьерский поршневой двухмоторник, как самый быстрый самолет из готовых к взлету прямо сейчас. Эти небольшие самолетики использовали для срочной доставки небольших грузов, или когда не доверяли факсу. Пилотом оказался молодой чернокожий парень, за весь полет сказавший мне: «Пристегнитесь, сэр, взлетаем, сэр, и садимся, сэр». Афроамериканский Барримор произвел на меня исключительно положительное впечатление, даже отсутствие стюардессы с напитками и закуской не омрачило полет. Жаль, не взял с собой кошелька, оставил бы ему чаевые. На служебной стоянке свободным оказался только гребаный ТХ и ССВ. Честно, с десяток секунд раздумывал насчет такси. Останавливал меня лишь факт, что это будет Honda, Toyota или Ford, а это все равно, что прыгать с раскаленной сковородки в огонь от автора. Анг, то юм фром хефринг панента хефире. Через полчаса за рулем кирпича, который никуда не едет, а по удобству напоминает электрический стул, я въезжал на территорию особняка. Алекса долго мотала из стороны в сторону, От желания построить особняк под старину и спрятать под ним пещеру супергероя-миллиардера в черном костюме с ушками, до напичканного сверх всякой меры современными технологиями дома, в стиле другого супергероя-миллиардера. Получилось нечто среднее, большой особняк внешне был стилизован под классицизм, внутри являясь максимально современным и технологичным. Встретила меня девушка, та самая вчерашняя студентка. В образе я практически не ошибся, невысокая, стройная и умилительно наивная. В левой руке она держала большой планшет, сумка была переброшена через плечо сумка, а на поясе повязана кофточка. Девушка напоминала ученицу какой-нибудь престижной школы. «Мистер Хёрд?» – спросила она, поправляя разлетающиеся от легкого ветра длинные прямые волосы. «Да», – киваю. Алекс изнывает от нетерпения, бегая по дому и приставая ко всем, секретарша потупилась и кивнула, подтверждая, что мое маленькое коварство сработало. «Прошу за мной». Алекс бегал по кабинету, на ходу записывая что-то на диктофон. Торцевая стена, выполненная из стекла, позволила ему увидеть нас еще до того, как мы подошли к автоматической двери. Это давало ему возможность убрать диктофон до того, как зайдут посетители. «Джек, как ты мог? Почти 7 часов». Алекс возмущенно сжал кулаки. «Я буду мстить. Припасенная специально для тебя бутылочка рома останется в моем хранилище, а ты будешь пить воду. Нет, содовую. Келли, принеси этому подлецу пару банок содовой, той самой, мерзкой, которую я держу для похмелья». Девушка тут же выскользнула за дверь, а Алекс подошел ко мне и остановился, внимательно глядя в лицо. «И все равно я не знаю, чего я хочу больше, расцеловать тебя или пожать руку шокером». Я поморщился. «Не знаю, что из этого хуже. Давай сядем». Я не спал 34 часа, не ел 20 часов, одел выше крыши. Подремать в салоне курьера не удалось, шумно и некомфортно, а мне не 20, чтобы спать в любом месте и положении. Мы присели в 2 белых кресла, очень удобных, несмотря на несколько странный вид, а Келли принесла мне чашечку кофе. Алекс, заметив такое злостное нарушение своих инструкций, пригрозил: «Еще раз ослушаешься моего указания, мой удав точно доберется до этой маленькой негодной обезьянки». Но секретарша лишь хитро улыбнулась. «Вы только обещаете, мистер Траск». Алекс потешно надулся, проводив девушку взглядом. Келли правильно поняла, что разговор будет не для посторонних ушей. «Я удивлен, что ты не сделал этого раньше», — ответил я. Алекс пожал плечами. «Старею. А если на чистоту? Она племяшка Генри», — он положил руку на сердце, состроив печальную физиономию. «Этот ворчливый зануда промотал мне столько нервов, что отбивание матримониальных поползновений его племяшки – это лучшая месть, которую я придумал. Это многое объясняло. Посмеялись и будет. Давай к делу». Алекс принял деловитый вид, выпрямился, выразил лицом искреннюю заинтересованность и внимание. «Каким бы порой он ни был клоуном, в деловой хватке ему не откажешь. Я к твоим услугам, Джек. Если твои слова по Старка имеют хотя бы долю правды, ты уже купил меня с потрохами», удерживая все то же выражение, заверил меня Траст. «За эту ночь я успел многократно расширить свои познания о мире супергероев в трусах поверх штанов и имел, что ответить. Про Старка, правда. С одним уточнением, мы скорее говорим о Говарде Старке, если я ничего не путаю. S-H-I-E-L-D». Сохраняя все то же выражение лица, но с горящими восторгом глазами высказал свои мысли Алекс. Я хмыкнул. Не совсем. Все же мне поручили не очередную разведывательную службу создавать, их и так полно, а систему взаимодействия с объектами. Объектами? Алекс чуть нахмурился. Это отвратительное название, Джек. Временное, отмахнулся я. Пока мы ничего не знаем ни о природе способностей, ни о причинах появления, вообще ни о чем. И мне поручили создать службу, которая будет контролировать ситуацию. ПРТ. Тут же выдал бизнесмен следующую аббревиатуру, мне незнакомую. Что? Про Human Responsitium? Тут же ничего не объяснил он. Это из одного веб-комикса. Тебе обязательно надо почитать. Это прямо наглядное пособие по тому, как не надо организовывать взаимодействие с подростками, наделенными суперспособностями. Пошаговая инструкция, как просрать все и даже чуть больше сверху. Квинтэссенция идиотских штампов про кретинов от бюрократии, заправленная теориями заговора. К сожалению, да, это мне тоже придется изучать, как минимум, чтобы не повторять ошибок. Это все в будущем, Алекс, хотя и в ближайшем. Сейчас есть только я, обижаешь. Есть мы, возразил Траст. Я весь твой, Только скажи, что делать. Хотя, если честно, не понимаю, почему ты пришел ко мне, а не воспользовался, ну, вашими схемами. Кроме чисто дружеского отношения к старому другу, ты слишком крут, чтобы из-за дружбы. Этот поток сознания мог продолжаться долго. Все просто утечки. Хоть я и не собираюсь секретить все и вся, наоборот, будем стремиться к публичности, насколько это возможно. Однако изучение объектов, паралюди, поправил Алекс, требует соблюдения секретности, а из управления течет, как из ржавого ведра. Он удивился. Даже так, и куда? Китайцам, русским. Отрицательно качаю головой, твоим коллегам по опасному бизнесу, первый десяток Forbes, ау, он осознал, тогда я понимаю, какие масштабы, полномочия, хмыкаю, полномочия, скажем так, в государственной иерархии я на одном уровне с первыми лицами, формально на домной всего три человека, формально, я акцентировал внимание, выражение лица Алекса оставалось все таким же заинтересованно внимательным, но по голосу я ощутил степень его охренения, это... Просто, нет слов, он кивнул, справившись с собой. Так с чего начнем, какой бюджет, задачи, глава 4, 23 июля 2008 года, окрестности Лансинга, штат Мичиган, США, с финансированием все просто, годовой бюджет в миллиард долларов, на карманные расходы, если обоснуем, зачем нам нужно больше, дадут и больше, ответил я. Алекс стал похож на кота, назначенного пожизненным дегустатором на молокозавод. Бизнесмен ощутил сладкий запах госфинансирования. «Ты сегодня просто мой личный Санта-Клаус. Подарок за подарком». В его глазах уже работала счетная машинка, оформляющая образ возможных прибылей. «Есть одно ограничение. Обломал я мечты друга. Никакой коммерции. Пускать ресурсы на зарабатывание денег нам нельзя». Он аж подскочил. «Что? Да как? Это удар ниже пояса кованым сапогом. Это цена полной независимости, Алекс». Но бизнесмен не унимался, начав ходить взад и вперед. Так, быстро он нашел какие-то аргументы. Допустим, финансы мы пока оставим в стороне. Но как насчет медийной репутации? Я скептически изогнул бровь. Нет, ты послушай. Нам же нужно, чтобы все законопослушные паралюди работали на правительство. Киваю. Да, никаких независимых команд, и тем более организаций суперзлодеев. Вот, а это значит, что в медийном пространстве у нас должна быть чистая, как слеза младенца, репутация, чистая вообще по всем параметрам, в том числе и в том, что касается частной жизни паралюдей, чтобы они не жили, как в казарме, киваю, логично, к чему ты клонишь, и где здесь прибыль, вот появляется у нас 10-летний ребенок с суперсилами, понятно, что школьное образование мы ему обеспечим точно, ну плюсом еще что-нибудь там сверху, и вот служит такой парень настоящим американским героем, как истинный патриот, лет до 40, а потом раны, старость, да и насмотреться на всякое успеет. Все, пора на заслуженный отдых. И выходит такой ветеран на покой, а вписаться в нормальное общество уже не может.